Адвокат Грузенберг, вопреки фантазиям Розовски, оказался молодым, спортивного сложения парнем, одного почти роста с Натаниэлем. Правда, сшитый явно на заказ у дорогого портного костюм и строгой расцветки галстук существенно отличались от выленившей футболки и джинсов детектива, не говоря уже о модных туфлях адвоката. Рукопожатие тоже оказалось под стать внешности, энергичным и коротким. «Кофе, чай, кола?» — спросил Грузенберг, предложив посетителю кресло и сев напротив. «Ни то, ни другое, ни третье». Натаниэль улыбнулся. «Спасибо». «В таком случае», — адвокат развел руками, — «слушаю вас». «Прежде всего, давайте внесем ясность», — сказал Натаниэль. «Я не полицейский. Я бывший полицейский. Сейчас частный детектив. Работаю на компанию Байтли Ам. И у вас есть полное право выставить меня отсюда, не вступая ни в какие объяснения». И снова Грузенберг удивил детектива. Он некоторое время молча смотрел на Розовски, ничего не выражающим взглядом, потом засмеялся. «Я знаю», — сказал он. «После вашего звонка я связался с полицией. Там мне сообщили, что офицера по фамилии Розовски у них нет. Был, но уже 4 года как уволился». «Ага». Натаниэль облегченно вздохнул и тоже рассмеялся. Адвокат явно вызывал у него симпатию. «Значит, как я понимаю, выставлять меня вы не собираетесь?» «Пока. Пока не собираюсь. Несмотря на то, что вы фактически являетесь моим противником. Вы же хотите помочь страховой компании не оплачивать страховой полис моего клиента, верно?» «Покойного», — поправил Натаниэль. «Это не имеет значения в данном случае», — возразил адвокат. «У покойного есть наследники. Да и полис, к слову, подлежит оплате именно в случае прибавления к фамилии столь прискорбного эпитета». «Да, верно. Что касается моей помощи», — Натаниэль покачал головой, — «я не собираюсь ничего подтасовывать. Мое дело — провести следствие и выяснить, если удастся, преступника. А дело Байтлиам... Что ж, это, в конце концов, их дело. Мне, в общем-то, наплевать на истинные причины, побудившие их к самостоятельному расследованию. Но они платили, и я работал». «Да», — с некоторым сомнением в голосе произнес адвокат. «Не хочу вас ни в коем случае подозревать в попытке подтасовывать факты. Но ведь полиция уже ведет расследование. Неужели вы располагаете большими возможностями?» «Нет, я бы не рискнул утверждать такое», — ответил Розовски. «Возможности мои, конечно же, более ограничены, чем у полиции. Вот видите», — вставил адвокат, — «следовательно, минутку». Натаниэль поднял руку. «Возможности меньше, но они иные, понимаете? У меня больше опыта работы с русскими, чем у полиции. И потом, у них много дел. Поверьте, я ведь сам был в свое время офицером полиции. Инспектор одновременно ведет несколько дел разной степени сложности. Не мудрено при этом что-то упустить, чего-то не заметить». Он едва не покраснел при этих словах. «Уж кто бы говорил». Цви Грузенберг немного подумал. «Возможно, вы правы», — сказал он. Сомнение в его голосе, впрочем, не исчезло. «Во всяком случае, я тоже нисколько не против параллельного расследования. Кстати, как вы сами относились к частным детективам в бытность свою полицейским?» — с любопытством спросил адвокат. «Плохо», — смеясь ответил Розовский. «Очень плохо. Вы даже не представляете, насколько плохо. Они все время путались у меня под ногами. Хуже, чем к частным детективам, я, пожалуй, относился только к репортерам. Но в то же время они вынуждали меня работать без ошибок». Он немного подумал и пояснил. «Я имею в виду и репортеров, и частных сыщиков. Конечно, ошибки все равно были. Я, собственно, заехал к вам по дороге в компанию. Еду сдавать дела». И он показал адвокату папку, которую держал в руках. Адвокат развел руками. «В таком случае я просто ничего не понимаю», — признался он. «Вы не полицейский. В данном случае вы не частный детектив нанятой компании. Вы просто любознательный человек», — подсказал Розовский. «У меня чрезвычайно развито любопытство. Можно даже сказать, болезненное любопытство. Я могу лопнуть, если не узнаю то, что хочу узнать. Это произойдет на ваших глазах, в вашем кабинете. И память о кошмарном зрелище будет вас преследовать всю жизнь. Цви Грузенберг снова рассмеялся. «Знаете, а вы мне нравитесь, Натаниэль. Вы мне тоже Цвика», — вполне искренне сказал Розовский. «Честное слово, я просто хочу прояснить кое-какие моменты. Не для следствия, для себя. Понимаете? Профессиональная этика». «Понимаю», — сказал адвокат. «Иногда после слушания дела мне тоже хочется еще раз повторить все сначала. Вот просто для себя. Что бы вы хотели от меня услышать? Расскажите мне о своем клиенте». «Что именно?» «Все, что сочтете нужным. Все, что казалось вам интересным в этом человеке. Он ведь казался вам интересным человеком, верно?» «Верно. Был врачом. Вдруг, приехав к нам, проявил себя недюжинным коммерсантом. Хорошо образован». Адвокат замолчал. Розовский тоже молчал, выжидательно глядя на него. «Вот, — сказал Грузенберг, — вот, пожалуй, то, что казалось мне непривычным. Для бизнесмена он выглядел чрезмерно деликатным человеком». «Деликатным?» — Натаниэль усмехнулся. «Действительно странное качество для бизнесмена, тем более русского». «Именно», — подхватил адвокат, не почувствовав иронии в словах сыщика. «А в остальном — обычный клиент. Бывали случаи, какие-то проблемы с оплатой ваших услуг?» «Нет, ни разу. Вы правильно задаете вопрос. Я дорогой адвокат, мои гонорары весьма внушительны, и я этого не скрываю. Я беру много, но и делаю много. Может быть, больше некоторых моих коллег. Деликатен, обязателен в денежных вопросах. Что еще вы можете сказать о нем?» «Вас интересует биография?» — спросил адвокат. «Нет, с ней я уже познакомился». «В таком случае это все». Розовский помолчал немного. Цви Грузенберг несколько раз взглянул на часы. Розовский заметил это, но сделал вид, что не понимает намека. «Как вы думаете?» — спросил он. «Что могло быть причиной убийства?» «Не представляю», — адвокат развел руками. «Разумеется, это не самоубийство и не случайное ограбление, как первоначально считала полиция. Но что?» «Не знаю». «А что вы можете сказать о его жене?» «Она тоже была вашей клиенткой?» — спросил Натаниэль. «Нет, разумеется, она ведь...» Он нахмурился и замолчал. Розовский вежливо помолчал, потом сказал. «Несчастье слишком активно преследовали эту семью в последнее время. Вы не находите?» «Вы правы». «Вы встречались с ней?» «Нет, не успел, только говорил по телефону». «Когда именно?» «По-моему...» Он поднялся из кресла, прошел к столу, полистал лежащий там ежедневник. «Да, вот, 2 недели назад, в день ее прилета. Сами позвонили?» «Нет, конечно. Я не знал, когда она приезжает. То есть знал, что должна приехать. Это ведь условия полиса. Я сам ей об этом писал. Но когда именно, она не сообщила. Значит, она, да, сказала, что муж в письме, последнем письме, велел ей сразу же по приезде связаться со мной. В случае, если с самим Розенфельдом что-то случится...» «Угу». Натаниэль подался вперед. «Значит, Розенфельд подозревал, что с ним может что-то случиться. А вам? Вам он никогда не говорил об этом? Не обязательно прямо. Не говорил ли он вам что-либо, что могло бы вызвать, ну, скажем, обеспокоенность?» «Нет, я такого не помню», — твердо ответил адвокат. «Мы с ним говорили только о делах. И потом, напрасно вы думаете, что я виделся с ним очень часто. Совсем не так. В этом он был типичным русским, крайне редко прибегал к моим услугам». «Вы не консультировали его по делам компании «Интер»?» «Нет, никогда, только по личным». «Понятно. Вернемся к Галине Соколовой. Вы разговаривали с ней только один раз?» «Да». «И тогда же, во время разговора, вы посоветовали обратиться ко мне». «Почему ко мне? Почему не в полицию?» «Обратиться к вам?» Адвокат выпрямился и покачал головой. «Вы что-то путаете, господин Розовский. Честно говоря, я даже не подозревал о вашем существовании до сегодняшнего дня. Я вовсе не рекомендовал ей обращаться к вам. да и не мог этого сделать. Скорее, я бы действительно порекомендовал ей обратиться в полицию. Но, думаю, и в такой рекомендации она не нуждалась. Распрощавшись с адвокатом, он сделал это довольно рассеянно, думая о своем, так что не исключено, что Грузенберг немного обиделся. Натаниэль сел в машину, но отъехал не сразу. Он вдруг почувствовал безумную усталость, скопившуюся за последние сумасшедшие дни. Настолько внезапную и настолько сильную, что даже минимальное усилие, такое, например, как поднять руки и положить их на руль, казалось, ну, просто невозможным. Во время службы в полиции ему приходилось расследовать убийства не раз и не два. Но в последние годы, став частным детективом, он почти не имел дела с тем, что на языке юстиции именуется «преступление против личности». Он вскрывал хитроумные обманы, выводил на чистую воду мошенников и аферистов, наживающихся на наивности своих сограждан, хватал за руку вороватых продавцов и нечестных хозяев, даже несколько раз улаживал серьезные семейные конфликты, но ни разу не приходилось ему со времени открытия частного агентства сталкиваться с насилием и тем более убийством. Дело Розенфельда оказалось первым. «И последним», — подумал он, — «похоже, у меня сдают нервы». Он вдруг вспомнил, как вот так же сидел в машине несколько дней назад у гостиницы «Мацада» и наблюдал, как санитары с носилками направлялись к белой машине с красной шестиконечной звездой. Странно, что тогда рядом не оказалось зевак. Никто не остановился поглазеть на страшный груз, прикрытый пластиком. Он вздохнул. Так быстро ушла в небытие его полицейская толстокожесть. Неправда, что люди легко и ко всему привыкают, а отвыкают они еще быстрее. От меланхолии Натаниэля отвлек нахальный Ford Transit, нервно и нетерпеливо требовавший уступить место у тротуара. Розовский повернул ключ зажигания и выехал, великодушно уступив ему место. Почти автоматически управляя автомобилем, Натаниэль выбрался было за город. Состояние шока, охватившее его в конторе Цвики Грузенберга, не проходило. Как же ему сразу не пришла в голову простейшая мысль о том, что звонок Галины Соколовой мог оказаться мистификацией? Более того, он почему-то вообще не подумал об этом. Такой прокол мог иметь лишь одно объяснение. Зная о скором или уже состоявшемся прилете вдовы Розенфельда, Натаниэль подсознательно был готов к звонку от нее. А подсознание мужчины, как известно, своеобразно реагирует на звук грудного женского голоса с чуть завуалированными нотками страха. Так что... «Ладно», — пробормотал Натаниэль, — «будем, как говорится, решать проблемы в порядке их поступления». Взяв с правого сиденья листок, расчерченный на квадраты, он вычеркнул слова «визит к адвокату», но вместо них крупно вписал «звонок Соколовой». Поставил два восклицательных знака, подумал, добавил еще один и жирно подчеркнул. «Вот так», — удовлетворенно произнес Натаниэль, полюбовавшись на эту работу. «А теперь...» Он взглянул на часы и решительно повернул руль. Мысль о посещении Байт-Лям, ради которого он, собственно, и позаимствовал в очередной раз машину помощника, почему-то так и не пришла ему в голову. Зато Розовский очень удачно вспомнил, что договаривался о встрече с вице-президентом компании «Интер». Правда, не на сегодня, а на прошлый четверг, но, в конце концов, Израиль не Германия, и пунктуальность в число добродетелей его граждан как не входила прежде, так и теперь не входит. И, в конце концов, что такое 3 дня опоздания по сравнению с вечностью, риторически вопросил Розовский. Такой же нуль, как и 3 года, ответил он, перефразируя знаменитую фразу гашиковского героя о зауряд прапорщики и величии природы. Выйдя из машины и направившись к служебному подъезду, вывеска у которого гласила, что компания «Интер» находится именно в этом здании, и конкретнее на четвертом его этаже, Натаниэль почувствовал, как кто-то легко похлопывает его по плечу. Он обернулся. «В чем...» «А, это ты, Зеев? Привет, как дела?» «Нормально, привет, Натан», — ответил барин боем. «Что ждем? Что разглядываем?» «Архитектурное излишество», — буркнул Натаниэль. «Слушай, Зеев, не имей привычки неожиданно возникать за спиной. В следующий раз я тебя пристрелю. Ты хоть фильмы американские смотришь?» «Бах!» А потом: «Ах, черт, ошибка вышла!» Баренбойм засмеялся. «Ладно, не пугай», — сказал он. «И потом, ты ведь не носишь оружие». «Раз в год и палка стреляет», — мрачно сообщил Натаниэль. «А иногда не раз в год, а чаще. Все, сдаюсь, больше не буду». «Как там дело Розенфельда?» «Никак», — ответил Розовский. «Я его больше не веду». «Почему?» «Потому». Немного подумав, Баренбойм осторожно спросил: «У тебя неприятности?» «Наоборот», — Натаниэль широко улыбнулся, — «у меня все замечательно. А у тебя?» «Нормально», — Баренбойм пожал плечами, — «нормально. Вот хочу зайти к Левински. По делу?» «Да, заранее договорился». «Я знаю», — рассеянно заметил Розовский, — «на той неделе по телефону». Баренбойм слегка растерялся. «Верно», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» «Что?» по-прежнему рассеянно переспросил Розовский. «О том, что я договорился». «Это я договорился», — пояснил Розовский. «От твоего имени. Извини, забыл тебя предупредить. Ты не обижаешься?» «Нет». Баренбойм растерялся еще больше. «Я не обижаюсь, но...» «Вот и слава богу», — сказал Розовский. «А то я бы очень неловко себя чувствовал, если бы ты обиделся. Я человек деликатный, ты же знаешь. А раз ты не обижаешься, то сейчас к нему пойду я, а ты пойдешь завтра». «А зачем он мне завтра?» — спросил Зеев. «Он мне сегодня нужен». «Так не бывает», — объявил Розовский. «Люди нужны друг другу каждый день, верно?» И тут же обругал себя. «Правду», — сказал Алан, — «идиотская привычка философствовать в плохом настроении». «Но сегодня у меня к нему дело, а завтра?» «Дело решу я», — великодушно сообщил Натаниэль. «А завтра ты что-нибудь придумаешь. Неужели тебе не о чем будет с ним поговорить завтра?» Баренбойм пожал плечами. «Всегда есть о чем поговорить с земляком», — сказал он, явно сдаваясь. «Что-нибудь придумаю. В крайнем случае попрошу взаймы». «Он, конечно, не даст». «А тебе нужно?» «Зачем? Я сам могу дать взаймы». «Но с чего-то нужно ведь начинать разговор?» «Скоро появятся новые купюры, 500 шекелей», — сообщил Розовский. «Предложи Левински за 1000». Баренбойм рассмеялся. «Все еще помнишь? А что тут особенного? Это была нормальная и совершенно невинная сделка. Кстати, абсолютно честная». «Не сомневаюсь. Как ты говорил в те времена, работать нужно или честно, или так, как Баренбойм». «То есть очень честно», — подхватил Зеев Владимир. Речь шла о первой удачной коммерческой сделке Баренбойма. Он взял 100-шекелевую купюру и позвонил по номеру, отпечатанному на ней, после чего у него состоялся следующий разговор. «Поздравляю, у меня есть для вас сувенир», — сказал Баренбойм человеку, поднявшему трубку. «Ваш телефонный номер соответствует номеру купюры достоинством в 100 шекелей. Я держу купюру в руках. Если хотите, я продам ее вам за 500». Человек, с одной стороны, обалдел от такого нахальства, а с другой неожиданно загорелся желанием иметь столь уникальную визитную карточку. Сделка состоялась. «Да», — сказал Баренбойм, отсмеявшись, — «золотые были времена». «Договорились?» — спросил Розовский. «Ладно», — Баренбойм махнул рукой. «В таком случае просто передай ему привет. Пока, Натан». «Спасибо, непременно передам», — пробормотал Розовский себе под нос и направился в подъезд. Лифт поднял его на 4-й этаж. Розовский осмотрелся, пытаясь сориентироваться среди бесчисленного, как ему показалось, количества дверей справа и слева по коридору. Судя по указателю рядом с лифтом, все же, что здесь находилось, так или иначе относилось к компании «Интер». «Богато живут», — Натаниэль хмыкнул. Странно, но его скепсис по отношению к человеку или предприятию всегда был обратно пропорционален материальному положению последнего. Видимо, сказывались остатки коммунистического воспитания, полученного в детстве в советской школе. Разовский неторопливо пошел по длинному темному коридору, читая таблички над дверями. Искомое помещение в полном соответствии с законами Чизхолма оказалось в самом конце, как и предполагал Натаниэль, секретарь, юная миниатюрная смугляночка с химическим беспорядком на голове, не обратила внимания на дату назначенного приема, а лишь на фамилию. Набрав номер шефа и сообщив, что к нему пришел некто Баренбойм, она положила трубку и, стандартно улыбнувшись, предложила Натаниэлю немного подождать. «Господин Левинский через несколько минут освободится, и вы войдете». В ответ на ее улыбку Разовский улыбнулся отнюдь не механически. Он испытывал симпатию к смуглым девушкам с выбеленными краской завитыми кудряшками. Симпатия эта имела скрытый, но глубокий смысл, поскольку мода на светлые волосы, вне зависимости от цвета кожи обладательницы, появилась в Израиле около 4 лет назад, то есть с началом большой алии из СССР, Натаниэль считал, что ее мода и возникновение имеет тот же первый толчок, что его решение об открытии частного агентства, а именно появление на улицах еврейского государства бывших советских граждан и гражданок, в том числе блондинок. Поэтому стройные смуглянки с рыжими и просто белыми прическами казались ему причастными к некоему тайному сообществу, в которое и он имел удовольствие входить. Правда, в настоящий момент он уже был готов к тому, чтобы определить упомянутое сообщество как тайный союз дураков. Секретарь больше не улыбалась. Видимо, посетители не вызывали в ней особой симпатии. А может быть, запас улыбок был ограничен. Так или иначе, она вернулась к исполнению своих обязанностей, щелканью на компьютере, а Разовский принялся рассеянно разглядывать приемную. Дверь кабинета отворилась. Оттуда вышла женщина необыкновенной внешности. Натаниэль даже встал, словно собираясь представиться. Строгое деловое платье на ней казалось сверхлегкомысленным. И вообще, ей следовало осчастливливать людей на светских раутах, но уж никак не тратить жизнь в бесконечных коридорах компании «Интер». Натаниэль уже собрался сообщить ей что-то подобное, но красавица равнодушно скользнула по нему взглядом холодных прозрачно-голубых глаз и скрылась за дверью соседнего кабинета. «Боже, о чем я?» — пробормотал Разовский. «Какие светские рауты могут быть в нашем Израиле?» И он тяжело вздохнул. Видимо, вздох его был достаточно громок, потому что секретарь оторвалась от компьютера и сказала без улыбки: «Можете войти». Кабинет президента Интера, который ныне занимал Моше Левинский, был под стать коридору, огромен и почти пуст. Письменный стол терялся в его пространствах, так что взгляд детектива, скользивший по декоративным панелям и картинам на стенах, не сразу встретился с взглядом хозяина кабинета. А когда встретился, то Натаниэль понял, что обоюдной симпатии между ними, скорее всего, не будет. Разовский обладал замечательным качеством. Его первое впечатление от незнакомого человека очень быстро получало подтверждение с точностью до наоборот. Если человек казался открытым и порядочным, вскоре выяснялось, что это отпетый мерзавец. Сухарь и сноб оказывался на поверку отзывчивым и щедрым и так далее. Пройдя к столу и сев в предложенное кресло, Натаниэль никак не мог решить, нравится ему хозяин кабинета или нет. Тощая фигура, костлявое лицо, цепкий взгляд из-под очков в тонкой металлической оправе, аккуратен в одежде. Костюм Левинский немедленно вызвал у Натаниэля ассоциации с Нахшоном Михаэле. Кстати, и впечатление от кабинета обоих оказалось сходным. «Везет мне на вице-президентов», — подумал Разовский, — «сплошные вице. Мне сообщили, что меня хочет видеть Зеев Баренбойм», — сухо заметил Левинский, — «но вы не он». «Полностью с вами согласен», — ответил Натаниэль и окончательно решил, что Моше Левинский ему не нравится. Эта мысль немедленно его успокоила. Он расслабился настолько, что вольготно откинулся на спинку кресла и даже позволил себе закинуть ногу на ногу, игнорируя неодобрительный взгляд вице-президента Интера. «И хочу принести вам свои извинения за эту небольшую неправду». Моше Левинский кивнул, то ли принимая извинения к сведению, то ли соглашаясь их принять. Во всяком случае, выражение его лица осталось недовольным. «Видите ли», — Натаниэль замолчал на короткое время, пытаясь решить, с чего начинать. «Видите ли, господин Левинский, я просто опасался, что, узнав мою истинную профессию, вы откажетесь говорить со мной». «Вы бандит?» — бесцветным голосом спросил Левинский. «Аферист? Шантажист?» Натаниэль опешил на мгновение, потом рассмеялся. «Боже мой, конечно, нет!» — ответил он. «Почему же вы считали, что я откажусь от встречи с вами?» «Я частный детектив», — сказал Розовский. «Меня зовут Натаниэль Розовский». Вот, если угодно, он предъявил Левинский копию своей лицензии. Левинский только мельком глянул на документы и снова молча кивнул. «Как вы, вероятно, догадываетесь, я занимаюсь расследованием убийства вашего шефа», — сказал Розовский. «Почему поручению?» — спросил Левинский. «Поручению?» «Да». «Вы же частный детектив». Левинский сделал еле заметное ударение на слово «частный». «Кто поручил вам это расследование? Кто вас нанял?» «Страховая компания», — ответил Натаниэль, не вдаваясь в подробности. Ответ удовлетворил вице-президента Интера. Во всяком случае, он сказал: «Хорошо, я вас слушаю. Задавайте вопросы». Натаниэль несколько растерялся, поскольку приготовился к долгому и малоперспективному препирательству. Собственно, отправляясь сюда, он скорее хотел не побеседовать с Левински, а просто составить общее впечатление относительно работы и окружения Ари Розенфельда. «Должен вас предупредить, — сказал он наконец, — что я частный сыщик, а не полицейский следователь. Я это понял? Поэтому вы вовсе не обязаны отвечать на мои вопросы. Правда, в этом случае вам, видимо, придется отвечать на такие же вопросы в полиции». Натаниэль замолчал, выжидательно глядя на Левинский и ругая себя последними словами. «Можно было бы и подготовиться к беседе». Левинский молчал, глядя на детектива лишенными выразительности глазами, и надо было о чем-то спрашивать. Розовский сформулировал про себя первый вопрос, но в этот момент тонкие губы вице-президента Интер разжались, и он сказал почти без интонации: «Итак, вы собираетесь спрашивать, но не знаете, с чего начать. Я вам помогу, чтобы сократить время, поскольку и у вас, и у меня его не так много». Розовский засмеялся несколько обескураженно. «Почему бы вам сразу не задать мне вполне естественный вопрос, не я ли убил Ари Розенфельда?» — продолжил тем же бесцветным голосом Левинский. «Да, действительно», — промямлил Розовский, — «что мешает задать мне этот вопрос?» «Нет, я не убивал его», — заявил Левинский. «Понятно.